Глава 22. Возвращение в графство Таури. Надежды, планы, мечты. Сбылась только глупая мечта Эрика — умереть в этих горах, совсем без учета желания жить долго и счастливо. Берта помогла держаться мысль, что он нужен Томке, которую в бессознательном состоянии увез наемник, не постеснявшись позаимствовать их дом на повозьях. Девушке уже было все равно. Когда она увидела, как огонь поглотил Эрика, для нее жизнь закончилась. Охотник за графиней сначала радовался, что она ведет себя тихо. Потом забеспокоился, что слишком сильно обсыпал ее порошком. Но день проходил за днем, он почти не давал ей дышать угнетателем дара, но юная леди не приходила в себя. «Вставай, каменная девка, хватит валяться!» Он злился и бил ее по щекам. От одной сильной оплеухи она упала на пол, и он не побрезговал пнуть ногой. Графиня ни на что не реагировала. Ее глаза могли оставаться открытыми, но жизни и понимания происходящего в них не было. Элия глубоко закрылась в своем горе, едва осознавая, сколько проходит времени, чувствуя только, что ее покидают силы, и желала лишь одного — побыстрее бы. Наемник, тщательно спланировавший похищение, изворотливо избавившись от навязанных помощников, мерзких людей, всю свою жизнь промышлявших разбоем, устранив угрозу в виде братьев и показав остальным работягам, что за сильным огневиком не стоит кидаться в погоню, теперь терпел крах из-за трепетной девки. Она таяла у него на глазах. Пришлось остановиться и выместить злобу в лесу с воображаемым противником. Долгий поиск сбежавшей графини закончился, теперь необходимо довести товар целым до заказчика. Проблемы ему не нужны. Выпустив пар и вернувшись в дом, он осмотрел леди. Взял ее на руки, положил на землю и окатил ведром холодной воды. Ни вскрика, ни зажёгшегося разумом взгляда, только тело стало крупно трясти. Пришлось срочно обтирать ее и одевать в сухое. Полапал, пощипал, но девица даже не вздохнула. С этого дня он начал заботиться о ней. Вливал насильно воду в рот, пытался кормить. Она давилась, однако он продолжал пробовать давать ей еду. Ворочал на кровати, чтобы у нее не появились пролежни. Время от времени сажал на ведро для справления нужды, иногда удачно. И гнал лошадей, пытаясь поскорее довести графу, пока не сдохла. Въехав на земли Таури, он побил девчонку по щекам, дабы хоть как-то разогнать кровь скелету, в которую она быстро превращалась. «Ничего, довезу», — упирался он. «Главное, чтобы я привез живую, а там Таури пусть сам разбирается». Иногда он начинал разговаривать с пленницей. «Ох и побегала ты от меня, голуба! В Людбурге ведь почти взял, так исчезла. Спасибо, добрые люди подсказали, куда ты выдвинулась со своей шантропой. До горы добрался, а ты от нее уже уехала. Непоседливая моя, да еще и сомнения меня стали одолевать. Больно уж не похожа девица, за которой я шел, на мага жизни. Но видишь, терпение мое вознаграждено. Все малые следочки, что ты оставила, я вычислил. Собрал воедино и нашел. Пусть его сиятельство сам думает, что ты за маг такой диковинный, а я привезу ему, что заказано. Так что не смей подыхать, стерва». Закончив ворочать девушку и тормошить, наемник предавался мечтам. «Сегодня в городе переночуем, а завтра без остановок до замка домчимся». Дальнейшего он озвучивать не стал, но настроение у него было преотличное. Город Таури встретил его коричневыми лентами. «Эй, служивый, кто умер?» — спросил он, въезжая в город. «Граф наш помер, остались мы без правителя», — уныло ответил страж. «Что теперь будет?» Прозвучавшая новость произвела сильное впечатление на въезжающего. Стражник даже решил утешить по-своему. «Ничего, мы люди маленькие, может, как-нибудь и обойдется. Езжай, мил человек, не задерживай других». Наемник, бездумно опустошенный и оглушенный известием, не помнил, когда ехал до таверны с комнатами. Оставил походный домик во дворе, сам отправился посидеть в обеденной зале, подумать. Но мысли не шли, а кувшин за кувшином, выставляемые ему, пустели, совсем не помогая размышлять. Лишь обида и злоба копились в нем с каждым глотком. Сильнее ощущалось бессилие в складывающейся ситуации, требуя выхода. «Ненавижу», — Время от времени повторял он, пугая проходящих мимо официантов. «Ненавижу!» — рычал зверем, отгоняя желающих присесть за его стол. Берт с погони задержался ненадолго. Очумевший, он бы сразу бросился вдогонку. Но подбежал кто-то из женщин, задержал его. Потом с горы спустились мужчины. Только когда ему в руки сунули кошель с деньгами, а на пасущегося бегемотика навесили мешки с кормом и едой для седока, тогда он понял, что далеко не уехал бы без денег и запасов. Берт больным взглядом обвел всех, кто ему помогал, и, сглатывая слезы, нашел в себе силы, чтобы договориться о деле. Всем прекращать работу не имело смысла, и сообща решили, что если все будет хорошо, то они встретятся уже в Гемаре, и что Берт, как только сможет, пригласит сюда некроманта для брата. Больше решать и говорить было не о чем, и он бросился догонять наемника. В деревне ему, как хорошему знакомому, подробно рассказали, как промчался известный им домик и сколько времени с тех пор прошло. Расстроили уточнениями о том, что одна крепкая лошадь была впряжена, а две другие бежали привязанными во след. В первом же небольшом городке Берт оставил несправляющуюся с безумной гонкой бегемотика и купил ящеров с малой телегой. Скорость передвижения резко увеличилась. Теперь он не отставал, а догонял. Ему требовалось только усиленно кормить ящерок, но и они через неделю сбавили темп. Наемник ни разу нигде надолго не задержался и не жалел лошадей. Берт уже приходилось останавливаться, чтобы покупать ящерам еду, выспрашивать, не видели ли здесь походный домик. На него подозрительно косились. Совсем еще юнец, но задают странные вопросы. Едет на ящерах, не жалеет денег для их откорма, а сам словно бы не в себе. Несколько раз его пытались задержать в таверне и передать властям, но побоялись связываться из-за дикого взгляда. Сопляка приводила в бешенство даже простая задержка. Что уж говорить о том, чтобы намеренно его затормозить. Гонка подходила к концу уже вблизи земель графа. Берт отставал всего на пару часов и сейчас загонял коня, которого недавно выменял, на требующих длительной передышки ящеров. В город Таури Берт въезжал через час после наемника. Он также узнал от стражников, что граф трагически погиб, совершая плановый объезд своих земель. Удивительная штука жизнь, где есть место случайностям и нелепостям. На графскую кавалькаду напал бык, пробивший ограждение из ближайшего хозяйства. Если бы он мчался издалека, грозно мыча и выбивая землю из-под копыт, то сопровождающие графа пустили бы его на жаркое. Но бык тихо сидел в кустах, коварно карауля путников, и выскочил, являя свой мерзкий характер, когда всадники были у него под носом. Напугав лошадей, дурной бык вновь спрятался в зелени, наслаждаясь произведенным эффектом. Несколько всадников не удержались на лошадях и, падая, получили различные травмы. К сожалению, граф, будучи в почтенном возрасте, тоже не удержался верхом и погиб при падении. Берт побледнел, услышав такое известие, но по другим причинам, нежели горюющие таурцы. Он испугался за Томку, справедливо предполагая, что наемник выместит неудачу на ней. Расспрашивая лавочников о проезжающем мимо домике, парень добрался до таверны, где сразу же увидел его во дворе. Ненадолго задумавшись о том, что делать дальше, Берт уверенно шагнул в обеденную залу. Он понимал, что прямо сейчас отомстить за брата у всех на глазах не сможет. Не знал, разумно ли будет, если он во всеуслышание объявит наемника похитителем графини Таури. Сейчас он сам больше похож на измученного оборванца, а похититель — на приличного гражданина. И на чьей стороне останется правда, еще неизвестно. Поэтому, делая шаг внутрь таверны, он решил присмотреться, прислушаться, пока обедает, затерявшись среди других посетителей. Но, заметив напивающегося наемника и стоящий рядом кувшины, который тот не давал убрать, Берт покинул заведение, делая вид, будто что-то забыл. Вспомнив былые навыки, он проскользнул к домику и без труда открыл дверь со стороны кучерского места. Внутри домика царила мертвая тишина. Как будто все звуки жизни, которыми была наполнена таверна, боялись проникнуть внутрь жилища, где лежала безжизненная девушка. Берт смотрел на нее и не мог принять, что опоздал. Тома, их нежная, добрая, веселая, всезнающая Томочка, выглядела тонкой белой куклой. Парню не пришла в голову мысль, что сам он от нее сейчас отличается только цветом лица, тощий, высохший, с безумным блеском глаз, с лихорадочно красными щеками. На негнущихся ногах он доковылял до Томы и, упав на колени, обнял ее и заплакал. Рыдал горько и безутешно, оплакивая брата, Тому, свою сложную любовь к ней, и только судорожный вздох девушки вырвал его из страданий. Парень поднял голову и наткнулся на отстраненный взгляд Томы. «Не надо, не плачь. Живи. Будь счастлив за нас обоих», — еле слышно прошептала она, тратя последние силы. «Что?» — взревел Берт, растирая слезы грязной ладонью. «Я думал, опоздал. А ты умирать? Не смей, слышишь? Не смей!» Схватив ее за плечи, приподнял и, тряся как грушу, яростно выплёвывал наболевшее. «А как же я? Кому я нужен? Ни Эрика, ни тебя. Одного оставить захотела. Не смей. Если ты, то я рядом. Слышишь? Либо давай оживай, либо подожди, я сейчас». Парень засуетился, устраиваясь у кровати, доставая нож. «Вот, смотри, только вместе со мной. Я себе горло перережу или в сердце воткну. Да, в сердце. Один не останусь, так и знай». «Дурак». «Пусть дурак». Он встал на колени, положил голову ей на живот, обнимая руками, и, словно бы успокаиваясь, тихо обреченно заговорил. «Пусть. Думаешь, только ты Эрика любила. Он для меня был всем. Другом, братом, отцом. Каково мне теперь? Я держался за тебя, за наше солнышко, а ты? И я не хочу больше жить. Так что решай. Либо встаешь, либо оба устроим сюрприз твоему похитителю. Пусть ищет потом для нас канаву или дерьмовую кучу». «Почему дерьмовую?» «Гоблин говорил, что в ней трупы быстро разлагаются». Или тяжело было выходить из состояния безразличия, но то, что не сделаешь для себя, ответственность за другого заставит. Берт — колючий ежик, нельзя оставлять его одного. Он сложный, у него не бывает просто. Он мир видит по-другому. Ему нужен якорь, сотканный из теплоты, добра, уюта. Эрик погиб из-за нее, теперь она тянет за собой младшего. Надо вставать. Надо пожить хотя бы, пока Берт не встанет на ноги, не обретет четкие жизненные позиции. Надо... Только сил мало. «Берт, убери нож». Ее голос едва шелестел. «Дай попить». Парень, глотая слезы, бросился к воде. «Держи», — шмыгнул он носом. «Значит, поживем? Он заглядывал в ее глаза, пытаясь уловить, не обманывает ли она, твёрдо ли ее решение. Ему хотелось решить все здесь и сейчас, раз и навсегда. «Поживем, Берт». Элли попыталась сесть. Друг помогал ей, но из-за длительного бездействия тело капризничало, насылая темноту в глаза. Пришлось немного переждать, пока слабость отпустит. «Где наемник?» Каждое слово давалось трудом. «В общей зале напивается». С ненавистью бросил он. «Ты знаешь, что граф Таури мертв? Мертв? Элли в растерянности замолчала. «Надо же, если бы не этот наемник, тварь. Как я выгляжу?» Мысли сменяли одна другую. Со смертью Таури все изменилось, и она с трудом боролась с пронзившим ее чувством бессмысленности гибели Эрика. Если бы знать, что граф окочурится, то пусть бы ее крал этот наемник. Братья потом догнали бы его и поквитались бы с ним. Или она сама договорилась бы с похитителем. Со смертью Таури расклад поменялся, и наемник был бы этому только рад. Сердце болезненно сжалось при думах об Эрике. Но Элли смотрела на Берта и клялась себе, Эрику, что проследит за ним, поставит его на ноги, не даст ему сбиться с пути. «Как покойница!» Меж тем грустно усмехнулся Берт. «Ты не намного лучше». В ответ криво улыбнулась она. Берт хмыкнул. «Я не знаю, что делать». Набрав грудь воздуха, начала делиться она своими соображениями. «Мы можем взять и уехать, но нас могут обвинить в растве нашего же домика». Или запыхалась произносить столько слов. «Сделай мне горячего отвара», — попросила она, чувствуя, что вот-вот скатится в беспамятство. Облокотившись на стенку, Элли разминала пальцы на руках, пыталась шевелить ногами, елозила, стараясь напрягать, расслаблять мышцы тела. Все что угодно, только не расслабляться. Не идти на поводу у заданной программы по умиранию. «Держи». Не только выпив травяного чая, но и разгрызя сухарик, Элья ожила. «Берти, там на столе мешочек с порошком. При вдыхании он лишает возможности пользоваться магией. Возьми его». «Сука!» — выругался парень у наёмника. Он тебя этим порошком травил? Поначалу да. Дальше я сама кулем валялась. Может, ты не сама. Знаю я эту гадость. Его лицо перекосило от испытываемой ненависти. Это непростая штука. Если его более одного раза подсыпать, то возникает эффект безразличия, теряется желание что-либо делать. А если дольше кормить этой дрянью, то любой маг начинает походить на безвольную тряпку. Элия опустила глаза. Порошок виноват в моем состоянии или нет, а жить без Эрика не хочется. Если бы он не ценил прежде всего свой долг и не ставил интересы других выше своих, то... Золотко. Сжав зубы и твердо посмотрев на Берта, она обратилась к нему. «Послушай, нам придется выманить эту тварь сюда и вместе с ним уехать из города. Дальше я с ним разберусь». «Я сам разберусь», — резко отреагировал он. «Это мое право». «Ты видел, он сильный огневик и более опытный», — покачала она головой. «У нас есть порошок». Берт со злой ухмылкой подкинул в руке мешочек. «Справлюсь, а ты подстрахуешь». Побыв еще немного в домике, помогая девушке передвигаться и приводить себя в порядок, парень выскользнул и направил туда, где сидел похититель. Мужик уже прилично набрался. «Эй, мистер Маркус, вы никак пьете? Заорал Берт почти сразу, как вошел в таверну, прикидываясь, что чрезвычайно раздосадован видом этого Маркуса. «Вам же велено было домик хозяйки до места довести, а вы? Нехорошо! Ой, как нехорошо!» Активно качая головой, он смотрел на наемника с осуждением. «Я... чё... кто... пшёл вон!» Было все, что услышал он в ответ. «Давно он тут?» Поджав губы, спросил Берт у официантки. «Часа три уж наливается!» Брезгливо бросила женщина, недовольно оглядывая заставленный кувшинами стол и пьяного посетителя. Крепкий, скандальный, злой. Хуже некуда иметь дело с таким. «Да как же так? Мистер Маркус, вас же ждут. Вам же за работу заплатили, а вы здесь». Чуть не плача, пацан бросился вытаскивать мужика из-за стола. «Эй, эй, куда ты его? Платить кто будет?» Подскочила к нему крепкая миссис из-за высокой стойки. «А что, много он съел?» Жалобно пролепетал парнишка. «Съел немного, врать не буду, а налокался на серебрушку». Тетка вызывающе посмотрела на сжавшегося пацана. «На серебрушку быка напоить хватит», — зло подумал Берт, работающий по гоблинской схеме обдуривания пьяных. «Так мистеру Марксу заплачено. Сейчас я посмотрю у него». Он при всех взял кошель, вытащил серебрушку и отдал стоящий, как гора, миссис. Стянул завязки кошелька и демонстративно вернул его на место. Он прекрасно видел борьбу в глазах женщины, решающей, сможет ли она выудить еще денег из незнакомца. Но посетители чутко блюли, как обойдутся с пьяным. Каждый мог оказаться на его месте. Дальше, сетуя на неисполнительность и подталкивая наемника к выходу, Берт довел его до домика. Втолкнув мужика внутрь, Эля с Бертом дали ему подышать порошком и почти ласково проводили до лавки. Запрягли лошадь, лишних привязали позади и спокойно выехали из города, показав бдительному стражнику нерадивого исполнителя, не доставившего домик по назначению. Берт был артистичен и убедителен, так что у ребят проблем не возникло. Отъехав подальше от города, они остановились переговорить. Вставала проблема, что делать с наемником. «Бертя, если бы этот гад сейчас очнулся и полез драться, я ни на миг не сомневаюсь, убила бы его. Но пока он не нападает, я не могу. Как будто стою на границе чего-то очень важного, и если сделаю шаг, то обратно мне никак не вернуться будет». И уже никогда не исправить того, что натворила. «Тебе не надо ничего делать. Отъедем подальше, я сам все сделаю». Сжимая кулаки, не отводя взгляда от развалившегося на скамье храпящего наемника, процедил Берт. «Это падла жить не будет». Элли только кивнула, соглашаясь с ним, и села обдумать то, что ее беспокоило. Она видела решимость младшего и не сомневалась, что он убьет наемника. Но невозможно было не заметить, что ему страшно так же, как и ей. Она понимала, что Берт тоже ощущает невидимую грань, через которую он не готов переходить, но иначе не может. «Эрик не одобрил бы». «Мы дадим ему шанс», — приняв решение, обронила она. «Нет», — вскинулся Берт, злясь уже на нее. «Погоди, послушай. Это даже не ему шанс, потому что мы его все равно достанем и не дадим жить. Это нам шанс не стать убийцами». Берт, нахмурившись, сел напротив Элья. Он с легкостью принял месть на себя, но как только это сделал, так четко осознал разницу между «хочу», «надо» и «могу». «Ты ведь научился ставить защиту не только от огня?» «Совсем ненадолго», — поморщился он, жалея, что не налегал на занятия с должным усердием. «Надо тренироваться, а что?» «Ладно, с этим разберемся. Деловито продолжила девушка, подпихивая себе под бок одеяло, помогающее ей держаться сидя. «Слушай мой план. Мы выгрузим нашего смертника в стороне от дороги, дав ему еще раз подышать порошком. Оставим ему нож, и как только он начнётся, произнесём пафосную речь. Ты, скажем мы ему, мерзкая тварь и убивец, но мы даруем тебе жизни немного времени, пока я не восстановлю свои права в графстве, и тогда я найду тебя и по закону покараю». «С ума сошла? Отпускать его!» Искренне и от души вскипел Берт. «Погоди, он не дурак и добротой не страдает. Как только мы отвернемся, он попробует запустить в нас огненный шквал. А поняв, что не может, кинет нож в тебя или в меня. И вот тут оплошать нельзя. Защищаясь, мы ответим». Парень молчал, нервно кусая губы и обдумывая Томкино предложение. «Зачем все это? Кончим по-тихому, и все. «Это надо нам, Берт. Мы не убийцы. Одно дело защищаться, другое — разделать живого человека, как кусок мяса». «А если он не нападет, ты отпустишь его?» «Не знаю. У нас останутся его вещи, и как только мы не будем походить на побродяжек, то сразу наймем мага, и по этим вещам найдем его, где бы он ни был. Он не отвертится и так или иначе ответит за убийство. А может, и не отпустим, не знаю, Берти. Поэтому я говорю, весь мой план — это шанс скорее для нас, чем для него». «Я не готов его отпустить, но рискнуть готов. Эрику не понравилось бы, что я хладнокровно убиваю». «Хорошо, вот и молодец. Тогда нам надо подготовиться». Съехали с дороги прямо в домике, используя вихри в мешках на крыше. Не то чтобы далеко, но с глаз посторонних долой. Выгрузили успевшего обливать пол наемника и, пыхтя от слабости, пинками откатили его в сторону. Элия на всякий случай затупила ему ножи, а Берту на грудь и спину закрепила под одежду кухонные подносы. К сожалению, магическую защиту от физического воздействия парень мог держать всего секунд 5 максимум. На дольше ему не хватало концентрации внимания. Для своей защиты Элия взяла здоровую крышку от котелка. Сели ждать. На разговоры не было сил. Наступил вечер. Поели в сухомятку только потому, что надо поддерживать силы, но аппетита не было. Опустилась ночь. Мужик храпел, не обращая внимания на неудобства. На всякий случай Берт дополнительно подержал перед его носом мешок с порошком. А потом уселся в стороне сторожить и не заметил, как к утру сморило. Элли уснула еще вечером, обессиленная стремительным возрождением к жизни. Проснулась от чувства тревоги и холода. Открыла глаза. На нее, сидя на корточках, смотрел наемник. «Проснулась, дрянь. Хорошо. Уже знаешь, что муженёк твой умер? Вижу, что знаешь. А как ты думаешь, почему жива еще? Развязался гад. «Молчишь? Таурис задолжал мне приличную сумму за твою поимку. Я даю тебе возможность убедить меня, что ты сможешь возместить мне ущерб». Элия, приподнявшись на локте, пытался разглядеть, что с Бертом. Парень с разбитым лицом валялся рядом без сознания. Очень осторожно, демонстрируя полнейшую слабость, она попыталась ощутить свою магию. Работала. «Значит, порошок этот гад не нашел. Берт, он боится как огневика, поэтому предусмотрительно вырубил». «На своего щенка можешь не надеяться. Он жив лишь потому, что тебе его жалко. А ты у меня впечатлительная, только долго думающая. Я вот сейчас ему кисть оттяпаю, чтобы быстрее соображала». Пока наемник куражился и запугивал ее, она демонстрировала свою беспомощность, лежа на земле, и через нее передавала энергию Берту. Конечно, между стихиями огня и земли было мало совместимости, но огромное количество дармовой энергии быстро помогло парню очухаться и сосредоточиться на происходящем. Элли с того момента, как поняла, что земля готова ей помочь, более того, за ночь напитала ее силой, перестала бояться наемника. Пусть их дурацкий план не сработал, как они задумывали, но шанс избавиться от убийцы, защищаясь, они еще могут отыграть. Ни совесть, ни случайный некромант, вызвавший дух наемника, не смогут впоследствии обвинить ребят в преступлении. «Ну что ж, вижу, без крови нам не обойтись». Мужчина неторопливо поднялся, приблизился к продолжавшему лежать парню, но отвлекся на резко распахнувшуюся дверь домика. Оттуда ловко выскочил каменный голем и, сияя сапфировыми глазами, побежал к наемнику. Тот на секунду опешил, попробовал защищаться, отталкивая мелкого монстра. Но голем умел мгновенно рассыпаться на камне и столь же быстро собираться обратно. Поняв, что с каменным человечком не совладать, наемник вновь кинулся к избитому пацану, пытаясь взять его в заложники. Берт не смог встать, даже поменять положение оказало для него проблемой. Но огненный шар он сумел послать. Мужчина, ругаясь, отклонился от магического посыла и не успел увернуться от каменного кулака, сломавшего ему колено. Застонав от боли, он упал и получил следующий удар голема в голову, который размозжил ему череп. В следующий миг наемника накрыл огонь Берта. Находящийся рядом голем оплавился и, на минуту став гуттаперчивым, вскоре застыл. От наемника ничего не осталось, так же, как от Эрика. «Лёгкая смерть. Он не заслужил такой», — устало произнесла Элия. Осмотрев поле боя, она, не торопясь, поднялась, опасаясь головокружения, подошла к неуклюже застывшему голему, выковыряла сапфира и замерла. Рядом с ней поднялся земляной столб, принял более-менее человеческую форму. Она вложила сапфиры в предполагаемую голову и, начав смотреть через кристаллы, стала руководить созданным объектом. Земляной голем бережно поднял Берта на руки и, двигаясь маленькими шажками, аккуратно занес его в домик, уложил на кровать. Так же медленно он вышел и рассыпался. Элли подошла к куче, забрала сапфиры и вернула землю в то место, откуда взяла. Далее она запрягла лошадь, постучала поверху крыши, активируя вихри, и выбралась на дорогу. Элли и Берту потребовалось 2 недели на восстановление здоровья. Младший до сих пор ходил перетянутый тканями, но хотя бы уже более-менее двигался. Отбитые органы, сломанные ребра — все это стало прощальным подарком от наемника. У ребят было время обсудить, что с ними произошло, как они рисковали. Оба ни о чем не жалели. Никто из них не чувствовал себя палачом, но каждый испытывал удовлетворение, что они сумели поквитаться с человеком, отнявшим жизнь у Эрика. Теперь можно было подумать о будущем. Берт настаивал на восстановлении Тома в правах графини. Родовое имя и титул на тверде многое значили, и неизвестно, будут ли после благодарны ее дети за пренебрежение званием. Младший рассуждал точь-в-точь, как его брат. Элли же хотела забыть о Тауре и поселиться в Гемаре, зарабатывая и живя там спокойно. «Берти, пойми, там никому не нужна неизвестно откуда всплывшая вдруг графиня. Они будут смотреть мне в лицо и не узнавать, да еще и дерьмом поливать, надеясь, что я психану и уберусь по-добру, по-здорову». «Твои предки боролись за имя, за честь стать владетелями, а ты отдаешь все без борьбы». Споры пошли по 10-му кругу. Элли рассказала про сухую черствую семью Виндматре. Оправдалась по поводу имени Тома, что это тоже ее имя, только очень личное. Рассказывала про жизнь в графстве Тауре. Берт слушал ее внимательно, наблюдал за подругой и понимал то, из-за чего раньше злился на Эрика, когда тот держал себя на расстоянии и не подпускал к себе Элли с ее любовью. Она никогда не будет счастлива в тиши и в глуши. Ее основа — познание нового и использование знаний во благо. Она всегда будет искать разнообразие интересных людей, которые смогут реализовывать ее идеи. Она — огонек, освещающий новые пути и подталкивающий других к действию, на которые ранее они не решались. Именно такими должны быть аристократки, по мнению Берта, умеющие раскрашивать жизнь вокруг себя в яркие цвета, находящие для неуспешных обывателей новый смысл существования — дарящие надежду отчаявшимся. Такие, как Тома, стоят немного выше других и видят дальше. В их силах найти верный путь для любого, направить и убедить, что все получится. Без этого потеряется смысл ее жизни. От всего того, что он осознал, парню стало грустно. Но закрываться от понимания он считал преступным. Они о своей будущей жизни мечтали еще у горы. И пусть в мечтах Элли видела рядом с собой Эрика, она никогда не предлагала ему тихо сидеть в глуши. Поэтому, скрипя сердце, Берт приводил аргумент за аргументом в пользу восстановления ее имени. Титул поможет в любом ее начинании. Без него она никогда не будет услышана. Не будут оценены ее идеи. Что бы она ни говорила, титул от многого защищает. Тогда она столкнулась в противоборстве со своими такими же аристократами. Сейчас же ей может угрожать любой мерзавец, и не будет ему укорота. Ребята добрались до Гемара. Оба с трудом привыкли жить без Эрика. Его не хватало, и что с этим делать, они не знали. Элия признала правоту Берта, и они вдвоем принялись за подготовку визита графини Таури в свои владения. Жители Гемара с интересом восприняли новость, что необычно одетая девушка, прикрывающая свое лицо, является исчезнувшей в свое время графиней Таури. Многие видные граждане предложили свою помощь в восстановлении ее прав. Но Элия воспользовалась только рекомендациями мастера Грамона, посоветовавшего ей нанять себе охрану в их городе. Спустя неделю из Гемара выехала небольшая группа всадников, сопровождавшая обновленный походный домик ребят. Элия наняла себе служанку, пятерку бывших воинов, продолжавших свою службу, сопровождая торговые обозы. Всем было около 40, репутации своей воины дрожили. По указанию юной миледи им пошили шикарную форму, исходя не только из советов самих наемников, но и привнося новшество из ее мира в виде беретов, карманов и теплого широченного плаща с хлястиком сзади, который легко мог служить при необходимости одеялом или частью палатки. Все это она запомнила в универе на лекциях, когда рассматривали военную форму в плане практичности. Новая форма не только придала статусности нанятым воинам, но и помогла им наладить контакт с юной работодательницей. Вроде не обязательный момент, но иногда именно подобный факт помогает в сложных ситуациях. И Элли этим не пренебрегла. Берт нанял рабочих, чтобы они привели в порядок походный домик и украсили его вычурной резьбой. Как только все было готово, так сразу же отправились в дорогу. В пути остановок надолго не делали. Как только животные набирали сил, сразу продолжали двигаться дальше. Сопровождавшим воинам Элли обрисовала ситуацию, пояснив, что не просто возвращается домой, а едет отстаивать свои права. Ей хотелось, чтобы люди, окружавшие ее, понимали, что ситуация вокруг них всегда может сложиться непростая, возможно, даже требующая некоего выбора и постоянной осторожности разного рода. Элли опасалась подкупа своих наемников, того, что их могут настроить против нее. Ведь клевета — страшное оружие в умелых руках. Девушка, как всегда, старалась предусмотреть все, на что хватало ее опыта. В отличие от Берта, она очень хорошо себе представляла, что ее может ждать, и ни на что не надеялась. И все же она решила сражаться за свое имя до конца. Не только потому, что титулами не разбрасываются. Сработал инстинкт самосохранения. Им с Бертом нужна идея. Хлопоты, опасность, битва, в конце концов — чтобы не погрязнуть в своем горе, чтобы дать себе время выбраться из той жизни, в которой был Эрик, и начать новую, без него.